председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ун посетил командование крупного соединения номер 380 Корейской Народной Армии. Ким Чен Уна сопровождали Фан Бен Со, Че Рён Хе и Ли Ён Гиль. Ким Чен Ун обошел памятник в честь руководства Ким Чен Ира, кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории соединения. С большим вниманием знакомясь с ценными материалами о следах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Ким Чен Ун отметил, что благодаря их мудрому руководству и скрупулезной заботе соединение превратилось в мощную когорту, готовую и к атаке, и к обороне в современной войне. Ким Чен Ун с большим впечатлением познакомился с фотоснимком, на котором запечатлены Ким Чен Ир, военнослужащие и жены офицеров. В феврале 1999 года Ким Чен Ир, который посмотрел военные маневры воинов и жен офицеров этой войсковой части в горах, высоко оценил их успехи и на память сфотографировался с ними. «Всем военнослужащим соединения, — сказал Ким Чен Ун, — нельзя забыть о большом доверии Ким Чен Ира, который придавал большое значение соединению и на каждом шагу тщательно руководил его делами». Он продолжал. «В прошедшие времена крупное соединение номер 380 совершило гордые подвиги в защите отчизны и в социалистическом строительстве. Особо примечательно то, что во время кампании за ликвидацию последствий стихийных бедствий в северных районах воины соединения в полной мере продемонстрировали боевой характер и дух нашей народной армии, которая поднимается горой, чтобы выполнить приказ партии, идя в огонь и в воду», — высоко оценил Ким Чен Ун подвиг соединения. Верховный главнокомандующий сказал: «На этом соединении на должном уровне построен кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории, и с помощью этих кабинетов ведут тщательную работу по воспитанию военнослужащих. Следует вести активную воспитательную работу, чтобы все воины глубоко в сердцах хранили и зарубили в памяти бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, гордую историю и традицию соединения». В Доме воинов Ким Чен Ун остановился на том, что революционеру жизненно необходима идейно-политическая пища, подобно тому, как человек не может существовать без приема пищи. «И в дальнейшем необходимо, — продолжал он, — прилагать большие усилия к активизации пятипунктового воспитания, выдвинутого партией. Это необходимо для того, чтобы подготовить воинов более стойкими, непоколебимыми борцами, которые и перед смертью не изменят своим революционным убеждениям на пути защиты социалистической родины». В кабинете по изучению военного дела Ким Чен Ун прослушал от командующего соединения доклад о плане оборонительных операций, изучал оперативные документы, побывал в лекционном зале и других местах. В целом, он подробно осведомился о выполнении боевых задач и военной подготовке подразделения соединения и их боевой мобилизованности. Ким Чен Ун отметил: «Вижу, что командиры и штабисты соединения глубоко изучают военную стратегию и тактику и оригинальные методы ведения боев нашей партии, опыт, накопленный в ходе антияпонской войны и отечественной освободительной войны. Изучают стиль боевых действий, совершаемых врагами последнее время, военную науку и технику, которая развивается быстрыми темпами и, соответственно, меняющуюся стратегию и тактику. На этой основе они совершенствуют искусственные и гибкие боевые тактики, стратегические планы». На этом соединении, продолжал Ким Чен Ун, организуют учения, соответствующие требованиям настоящей войны, и делают так, чтобы везде воцарилась пектусанская атмосфера боевой подготовки. В результате воины осваивают все боевые приемы и становятся крепкими, умелыми бойцами, готовыми сражаться с врагами 1-100. В частности, здесь тщательно ведут подготовку к военным учениям с твердой решимостью добиваться коллективных успехов боевой и политической подготовки в новом учебном году, с большим удовольствием отметил верховный главнокомандующий. Ким Чен Ын отметил, что важное значение имеет роль этого соединения, и наметил программные задачи, служащие руководящим компасом ко всестороннему укреплению его боеготовности и боевой мощи. Ким Чен Ын продолжал, что он не беспокоится за зону, которую обороняет крупное соединение номер 380 Корейской народной армии, и выразил свою надежду и уверенность в том, что воины этого соединения оружием будут надежно защищать социалистическую родину, энергично продвигающуюся вперед к окончательной победе. Ким Чен Ын сфотографировался на память с воинами этого соединения.